Наконец, вы оставляли следы. Вы везде назывались своим именем. Но, предположим, следы мы почти нигде не оставляли. По крайней мере, старались избегать представителей служб, посвященных в наши вопросы. Просто вы, Заукер, оказались на высоте. К тому же мы попались под Смоленском, где, как оказалось, из-под каждого куста мог в любой момент вылезти или наш патруль, или взвод одичавших русских солдат, отбившихся от своих частей и со страху стреляющих во все, что движется. Но в любом случае наши следы должны были полностью затеряться здесь, на этом аэродроме. Тут я появился уже в качестве визы. Хорошо, но и сейчас я вам не верю. Ваши объяснения лишены логики. Придется поверить. Или можете не верить, но все равно вам лучше присоединиться к нам, раз уж так получилось. Объяснитесь. Пожалуйста, если вы откажетесь, вас задержит комендант. Мы тем временем улетим отсюда. Пока здесь разберутся, что вы на самом деле действительно наш человек, может пройти и день, и два, и даже целая неделя. Вы нас больше не сможете настичь. Прекрасно, но почему вас не устраивает такая перспектива? Это ведь то, что вам нужно. Я не исключаю возможности, что вам, коллега, удастся убедить коменданта навести справки максимально оперативно. Тогда вы наделаете много ненужного шума. Без вашей помощи комендант про нас забудет. Он не знает моего настоящего имени. Фронт уже совсем рядом, ему скоро будет не до наших с вами препирательств. А вот вы доложите обо всем не тем, кому следует. Кроме того, еще три человека нам не помешают. Я потерял много людей в походе. Тем более мы с вами принадлежим к одной организации, и вообще, ну, простите за неуместную откровенность, вы мне симпатичны. Заукер задумался. В его положении доводы Целлера казались убедительными. В конце концов, предложение коллеги все-таки давало возможность его не упустить. Оставшись на аэродроме, он наверняка терял все шансы выполнить задание. Что ж, Целлер, предложение принимается. Еще бы, я был в вас уверен. Слушайте, тогда мы должны вылетать немедленно. Скоро стемнеет, а нам необходимо достичь небольшого полевого аэродрома в районе Масальска. Это километров 50 отсюда. То есть, с учетом предполетных процедур, рулежки, крейсерская скорость 260 плюс посадка, получается около 40 минут. Летчик ваш? Я летчик. Целлер нарочито самодовольно ткнул себя кулаком в грудь. В наше время надо все уметь. Надеюсь, что летать вы умеете, — проворчал Заукер. 300 часов общего налета, из них треть на этом мебельном вагоне. Целлер и Заукер вместе вошли в дом. Солдаты все еще держали на прицеле Хартмана и Вейкершталя. Обращаясь к коменданту, Целлер произнес: «Эти господа поступают в мое распоряжение». При этих словах Заукер кивнул. «То, что произошло, — простое недоразумение. Мы выполняем одно и то же поручение. Спасибо, но можете быть свободны». Комендант поначалу растерялся, но, сообразив, что ему нет дела до игр этих офицеров, просто вскинул руку вверх в традиционном приветствии и вышел из комнаты. За ним последовали солдаты. По дороге к самолету Целлер дотронулся до плеча шедшего впереди Заукера. «Ну что, вы ведь до сих пор мне не верите? Возьмите-ка, прочитайте. Я решил отобрать этого коменданта, как говорят русские, береженого Бог бережет». С этими словами Целлер протянул Заукеру какую-то бумагу. Развернув ее, тот прочел: «Коменданту аэродрома Шайковка рекомендуется оказать любую помощь, какая только потребуется, сотруднику СД Мартину Визе». Ниже была подпись: «Рейхсфюрер Г. Гиммлер». Заукеру вся эта история казалась до предела запутанной и странной. Ему не приходилось слышать, чтобы вождь СС, влиятельнейшая фигура в Рейхе, прибегает к ухищрениям в целях сокрытия информации от сотрудников одной и той же службы, одного и того же отдела, тем более сталкивать их лбами, наблюдая со стороны, чья возьмет. Наоборот, ему было хорошо известно, что Гиммлер относится к своим людям как к касте избранных, оберегает их и очень не любит соперничество, то и дело возникающего в сложном бюрократическом организме управления имперской безопасности. В поисках Целлера Визе, который, если принять на веру его историю, действовал по прямому приказу рейхсфюрера, Заукер уже потерял 6 человек, и неизвестно, чем закончится сегодняшний день. Ему не хотелось винить в этом людей в Берлине, но если все, о чем поведал Целлер, правда, то его группе было поручено бессмысленное и неоправданно рискованное задание. С тяжелым сердцем майор и его спутники подходили к транспортному Хейнкелю 111H11. По дороге Заукер успел перекинуться с ними еще парой фраз.